Ганс сразу догадался, в какое место ему будут загонять амбиции, пробормотал что-то типа «извращенцы» и начал шустро перебирать ножками в направлении центральной улицы, а по ходу действия — колодца. «Да ничего особенного в этой программе нет. Днем на центральной площади народные гуляния, ярмарка, в городском парке всякие аттракционы, а ближе к вечеру там будет открытие летнего театра». «Летнего театра зимой?» — удивился Денис. «Ну что делать? Подрядчик малость проворвался, получился толкострой, вот и подкатали к Новому году. А все общественные культурные сооружения положено открывать с помпой. Вот завтра его и откроют. Говорят, сам король там будет. Министр культуры, как положено, ленточку перережет, речь скажет». Дэнск и Тран переглянулись. «Как интересно!» — азартно потер руки стажер. «А еще поподробнее можно?» «Ну, какие еще нужны подробности?» — пожал плечами сказочник. «На площади будут обшорные ряды, бесплатное пиво с соленым горохом, горячие сосиски и пиво по забористей, уже сотеньки, ну и самые богатые люди города будут заниматься благотворительностью, жертвовать на сиротские дома, на дома престарелых, на приюты для бездомных, раздавать подарки нищим, все как обычно, короче. Вы мне как раз покупку подарков сорвали. Обидно. Я ведь не только нищим хотел. Родственникам тоже». «Они нищие?» — поинтересовался Денис, притормозив сказочника на повороте. Парень высунул нос из проулка, убедился, что опасности нет, и только после этого дал знать, что можно продолжать движение. «Ну, не нищие, но не из богатой семьи. Я снежную королеву целых 100 золотых талеров получил. А сейчас еще и переиздания пошли, так что могу себе многое позволить. Должен соответствовать». «Надо же!» — искренне удивился Денис. «А мне Валька другое говорил». «Что именно?» — полюбопытствовал Ганс. «Что на издательские гонорары хрен проживешь». «Какая чепуха!» — возмутился сказочник. «Писатели всегда во всех мирах были в почете». «Да? Значит, Валька не в том мире живет. Так что ты там говорил насчет талеров?» «Стоп!» — Лобик Кэтран нахмурился. «Талеров? Да еще и золотых!» Дошло до Дениса, и он тоже насторожился. «Ганс, ты не оговорился? Насколько мне известно, в Дании были далеры, а не талеры, причем далеры серебряные». «Да вы что, с ума сошли?» Чуть не шарахнулся от них сказочник. «Откуда фас вообще сюда занесло? Серебро под строжайшим запретом. Это дьявольский металл». «О-о-о!» — округлила глазки Катран. «Отчего ты хочешь?» — хмыкнул Денис, молниеносно сориентировавшийся в обстановке. «Темные миры! Темному мастеру серебро — нож в сердце, а золото... Да за него души продаются». «Откуда ты столько знаешь?» — возмутилась принцесса. «Почему я этого не знаю?» «Эх, Катюха! Пожила бы ты с мое!» — привычно начал ерничать стажер. «Слушайте!» — заволновался Ганс. «Что вы все залатили? Темный мастер, да темный мастер! Давайте как положено, светлый мастер! Ну зачем нам неприятности?» Дэн с Кэтран на бегу опять переглянулись. В прошлом году последователи дьявола, готовившие переворот в империи, именно так и называли своего покровителя. «Как тут все запущено!» — расстроился стажер. «Ладно, с этим потом разберемся. Далеко еще до постоялого двора?» «Здесь у нас в основном гостиницы и отели», — пробурчал Ганс. «Но только места вы в них не найдете». «Это еще почему?» — насторожилась Катран. — Так, говорю же, праздник. Народу много съехалось. — Найдем, — уверенно сказал Денис. — Причем самые лучшие номера, самая лучшая гостиница найдем. — А чем расплачиваться будем? — хмыкнула Катран. — Все наши финансы в королевской лилии остались. — Что? И камушки? — возмутился Денис. — Ведь верно. Принцесса запустила руку под шубу и выудила оттуда мешочек с алмазами. — Дай один, — потребовал стажер. Катран выудила первый попавшийся камень, при виде которого глаза сказочника полезли на лоб. Алмаз был размером с голубиное яйцо. — Хотя с вами гонораром хотел поделиться, — пробормотал он. — Еще успеешь, — успокоил его Денис. — Так где тут самая лучшая гостиница? — В конце улицы, отель «Золотой лев». — Помпезное название. Из-под меховой шапки поблескивали сердитые глаза Катран. Привыкшая к более теплому климату, принцесса мерзла даже в шубе. — Чего вы хотите? Лев — родовой герб нашего короля, — пояснил Ганс. — Потому этот отель самый лучший. Да вот, кстати, он. — Прекрасно. Денис резко затормозил. — Кэт, дай еще один камешек. Принцесса послушно извлекла еще один алмаз, протянула его стажеру. — Не мне, ему, — кивнул на сказочника Денис. — За что? — растерялся Ганс, вертя в руках крупный алмаз. — За причиненные неудобства, — пояснил стажер. — После того, как мы пощупали вашего министра культуры на предмет тапочек, возвращаться тебе назад уже не резон, чревато последствиями. С нами тоже опасно. Можешь попасть в очень неприятную историю. Так что двигай отсюда куда подальше, лучше всего к своим бедным родственникам. И затаись, пока эта заваруха с Олей Лукой не закончится. Ты особо не светился, так что, может, и пронесет. А камешка тебе... Да мне тут лет на 10 спокойной жизни хватит, да еще и останется. Тем более... Ну... «Прощай, Ганс Христиан!» — пожал сказочнику руку Денис. «Удачи тебе и новых сказок, желательно жизнерадостных!» «Та-та, конечно!» Обрадованный Ганс на прощании еще раз энергично тряхнул руку стажеру, отвесил неуклюжий поклон Катран, развернулся и засеменил в обратную сторону, подгоняемый порывами ветра, швырявшего в его спину мелкую ледяную порошу. «Не перестаешь удивлять», — зябко передернулась Катран. «То ты зверь, то проявляешь чудеса милосердия и щедрости. Зачем отпустил его? Мы ведь ни города толка не знаем, ни расклада сил в местных органах власти». «Сами разберемся». «Он не боец, Катька». А тут скоро, чувствую, будет горячо. Да уж скорее бы, а то я сейчас замерзну. Денис рассмеялся, схватил подругу за руку и потащил ее к парадному входу роскошного трехэтажного здания отеля. Сейчас возьмем самый лучший номер, потребуем лучшего вина, нырнем в самую лучшую постель и будем в ней греться до утра. Я тебе не дам замерзнуть.